Обратная сторона ЦИПСы, ЦИПСы на связи. Да, друзья, всем привет. Начнем с боевой, я думаю, традиционно, да? То есть да. Особых перемен как бы нет, но мы продолжаем двигаться в Купянском направлении. И там что-то под Клещеевкой, я не знаю, правда или нет, но говорят, что мы контратаковали там. И я об этом хотел только что сказать, да. Все, и что сообщают ребята, вот да, с того направления, с Артемовского направления, что под Клещеевкой нам удалось продвинуться и вернуть ранее утраченные позиции. Вот. Ну, посмотрим, как будут развиваться события по этому поводу. То есть у нас пока противника никаких продвижений нет, зато есть на двух участках фронта продвижение с нашей стороны. И это не может не радовать. Кроме того, учитывая... А это знаешь почему? Это new school и old school. Тактика НАТО против тактики Советского Союза. Да. Вот. И, ну, конечно же, это заслуга бойцов и командиров на местах. А то там какие-то дедушки в заплесневелых этих таких брюках с двумя красными полосами подумают: «Ой, это же вы тут нас подкалываете, да? То чистите кэш, чистите кэш». Кэш надо не чистить, а рубить. Безусловно. Личное мужество солдат, сержантов и командиров на местах. Кроме того, сегодня в информационном поле много сообщений с украинского сегмента поступало, что на нас подписчики исправляли, не Купянское направление, а Купинское направление. Что на Купинском направлении у них, у ВСУ реально большие проблемы. Вот. А мы набираем оборот. Поэтому нормально, в принципе. Единственное, что, конечно, из этого направления тоже удалось информацию получить. Как бы с боеприпасами намного лучше, чем было, но все равно есть моменты. Как бы есть моменты и просят больше. Я думаю, что нашему командованию нужно, чтобы всего было в избытке. Иначе будет сложно. Потому что люди намного дороже, солдаты намного дороже, чем боеприпасы. Вот, нужно это помнить и учитывать. Вот как-то так. Ну, когда не будет людей, боеприпасы будут не нужны просто. Конечно, безусловно. Да и в целом, ну вот мы не хотели, ну блин, вспоминать постоянно, да, вот угледарское направление. Ой, давай лучше не будем вспоминать его, а то нашу ЦИПСу закроют просто. Закроют и обвинят в ЦИПСе. Да, обвинят вообще в таких вещах, которые нам не снились даже, понимаешь? Это да. Все, кто боевыми действиями увлекается, занимается, изучает, сам когда-то в них участвовал, он все прекрасно понимает, когда были наступать. Прошел, кстати, ряд скандальных судебных решений в отношении явных врагов. Как там чувак, который, по-моему, до 7-летнего ребенка домушался, ударил его за то, что у него на шапке была символика Z. Вот. Ему, по-моему, 7000 дали штраф. Потом Невзорову, братан, Невзорову за то, что он за дискредитацию СВО, военных, за слова в адрес президента и в целом за антироссийскую риторику и позицию, да, учитывая, что он вообще на Украину свалил. Ему дали: братан, сколько ты думаешь штраф? 100 тысяч рублей. 20 тысяч, братан. 20 тысяч рублей. Вот так вот. Вот. Зато справились, посадили Стрелкова, да? Да, кстати, я хотел привести тоже пример сейчас. То, что... Ну, мы не знаем. Возможно, конечно же, там, я не знаю, Стрелков сидел у себя на кухне и готовил какой-то заговор, свержение, перевороты или так далее. Тогда это... надо было правильно квалификацию. Не, погоди, давать. Это один вопрос. То есть, если что-то подобное происходило, и мы этого не знаем, а знают, допустим, ФСБ, тогда это один вопрос. А если ему, значит, такой же срок нарисовали из-за того, что он моросил, как бы, в своем телеграм-канале, ну, а мы даже как патриоты России, и он тоже как бы патриот России, и мы признаем, что он моросил, да, регулярно, но все равно... Ну, срок, что его взяли, сейчас пеленали, связали и, значит, пытаются там его как бы осудить, но это, ну, нереально. Возможно, я лично, мое мнение такое, ну, опять же, квалифицировать все это будут другие люди, но могли бы просто, даже если его хотели спеленать, привести под домашний арест и условный срок, да, вот. Ну, хотя бы, конечно, как-то так. Подписка или домашний арест. Любая мера пресечения, да, которая не связана с лишением свободы, как бы, да, Игорь Иванович, точнее, со взятием под стражу. Игорь Иванович, он хоть и моросячка, он все равно как бы герой Новороссии, как бы, и героический мужик. Да, и заслужил, он многое реально сделал. Конечно. Но да, мы... его часто несло однозначно, и он реально, ну, реально гнал. Но он, ну, он реально, он герой. Он... И 14-й год это просто как бы то, что он сделал, его вклад. И в целом, как бы, да. Вот. Поэтому и сравнить с Невзоровым, да, это конченая мразь, просто ублюдок. Не, ну не, Невзоров враг, понимаешь? Если Игорь Иванович герой, но моросячка, то этот враг просто. Просто враг. Он направлен на развал государства. Конечно, в том-то и дело. Это просто бубнит недовольный, ну и возможно где-то там, я не знаю, возможно у него есть какие-то претензии, да, его бы послушать, сказать, что ты хочешь там, да, ну, но он герой как бы, и патриот, а здесь реальный враг, да, который неизвестно на какие службы он еще работает, спецслужбы и так далее, поэтому, ну да, хотелось бы как... с танком Алёша, чтобы получилось, да, когда мы озвучили, что вот ребята в ДНР, деды, на танке подбили, два танка их подбили, им дали всем героев ДНР, да, и Министерство обороны вынесло правильный вердикт из этого, и тоже весь экипаж представили героям России, да, то есть вот похожие случаи и одинаковые награды. Вот было бы неплохо, чтобы Невзорова тоже бы как бы более жестко к нему отнеслись. Тан, сейчас мы проведем с тобой в рамках нашей ЦИПСы информационно-психологическую акцию. Вот прямо сейчас. Атаку, давай. Ходят слухи, что Невзоров на самом деле наш агент. И сегодня вот этот штраф 20 тысяч ему чисто формально выписали, понял? Его куратор из ФСБ сегодня сходил в кассу, оплатил, короче. То есть, и там нормально человек работает, короче, на Украине, все нормально. Вот, поэтому вот такой, короче, момент. Угу. Поэтому я думаю, что там местным службам стоит на него обратить внимание. Может, тоже задержать, понимаешь? А он вообще на Украине или он уехал? Да вроде на Украине, да. Да нет, он, наверное... с вышиванкой там бегал что-то. Ну, бегать с вышиванкой, это значит не жить на Украине. Тем более, братан, если уехал. Тем более. Ты представляешь, сколько западных секретов он сможет добыть? Его срочно надо, чтобы западные службы продолжай на него обратили внимание. Продолжай спецоперацию, а я сейчас Денис Взоров. Да я уже, в принципе, ее провел за 2 минуты. Оперативный штаб работает сейчас. Самая короткая информационно-психологическая операция в истории ЦИПСы. Где находится уехавший из России внизу? Да я еще ни хера не вижу. Прости, звонок такой. Ты такой, да, товарищ майор. Все, я понял, не буду больше в поисковиках задавать. Нет, единственное, что могут товарищ майор увидеть в отражении очков, что я сижу в трусах. Это максимум, что он может... С волосатыми коленками. И с больными, так. Ну, по-моему, он уже, братан, по-моему, он уже Александр Глебович уже, по-моему, не в Украине. Я думаю, что плевать, в Украине он понимает, что как бы там опасно даже для него. Поэтому я не удивлюсь, если он в Израиле где-то находится или в каком-то другом в европейском, значит, городе. Может, ну ладно, он... хорошо, да. Главное, чтобы эти слухи дошли, как бы, понимаешь. Да кому надо, да? Кому надо, да. Вот. Так, ладно. Я думаю, так. Сейчас по порядку пойдем, тут пару вопросов еще обсудим. У меня такая идея возникла. Фильм вышел британский, называется «Тетрис». То есть, как оказалось, да, вот «Тетрис», созданный в Советском Союзе. «Тетрис» — это игра, которая, по сути, подчинилась и покорила мировую аудиторию. Но почему-то не наш кинематограф снимает фильм «Тетрис», а западный кинематограф, преподнося это под своим соусом, естественно, русофобским и антисоветским. Вместо этого наш кинематограф снимает всякую шляпу, где наших силовиков показывают маньяками в сериалах, да, где там сериал, по-моему, «Эпидемия», которые расстреливают детей, там, людей и так далее. Вместо этого показывают сериалы о том, как классно жить бандитом, и что много денег, много девушек, и тебе вообще все нипочем. Снимают сериалы, как, типа «Непосредственный Каха», это полный отстой, блин. И при этом, где показывают сцену изнасилования пьяной девушки, спящей в авто, понимаешь? Вот это наш кинематограф показывает. Слушай, но какие-то нормальные фильмы, которые можно с нормальными историями, да, показать, за которых, ну, о которых будет гордиться, да, ну, такое не показывают. Зато показывают британцы, перекручивая, как вот сериал «Чернобыль», хотя круто сделали сериал, но там тоже такого, конечно, наморосили. Ну, тут, как это вообще объяснить? Тут даже не то, что там какие-то фильмы художественные про изнасилование, да, мы снимаем. Да, мы даже снимаем фильмы военные, которые тоже невозможно смотреть. Не знаю, может быть, мы слишком избалованы и привередливы, да, стали какие-то старыми ворчунами, но при этом, чтобы почему-то не сняли, все как-то у нас через жопу. Но я хочу сказать, что недавно был фильм, да, который снят был в таком новом стиле, в динамичном стиле. Да. Это «Лучшие в аду», который посмотрели многие. И также я хочу сказать, что были еще фильмы из этой серии. Да. Ну, как «Турист», например. Вот «Турист» понравился мне, остальные... Да. Ну, остальные, да, тоже проходные. А «Турист», несмотря на то, что он не стоил миллионов долларов, там, каких-то сотен, да, как в бюджете там Голливуда, он все равно зашел многим. У него была хорошая история, он цеплял этот фильм. Да, «Лучшие воды», он навороченный. Там были показаны фишки именно из реальных боевых действий, но все виды, значит, все виды вооружений там использовались, показывали, как это все взаимодействует. Понятное дело, что это было все в миниатюре, в маленьких масштабах, но тем не менее, там показали взаимодействие между всеми подразделениями. Это очень классно. Вот. Поэтому, а я говорю, что, во-первых, Голливуд сдувается. В Голливуде сейчас нет актеров, нет хороших актеров, такие, как были в нашем детстве. Арнольд Шварценеггер, старый пердун с крашенными волосами, ездит на велосипеде. Дай бог ему здоровья, хоть он нас сейчас и не любит. Да? А Сталлоне тоже старик уже. Ну, уже самые брутальные актеры, которые были, они уже все, ну все, уже их время ушло. Дай им бог здоровья, потому что мы все выросли на их фильмах и стали тем, кем мы стали. Собственно говоря, из-за фильмов, не из-за того, что мне в школе учительница рассказывала, и я пел «С чего начинается Родина». Я смотрел американские фильмы, потом пошел служить туда-сюда, вот так вот, и, собственно говоря, попал на службу. Потому что в детстве пересмотрел боевиков. Так что то, что мы стали для России как сказать правильно, защитниками Родины, да, для другой страны мы стали террористами-оккупантами, в этом виновата американская пропаганда. Так что, хохлы, на нас не обижайтесь, обижайтесь на Голливуд. Что я хотел сказать? Так как Голливуд сдувается, и у них нет нормальных фильмов сейчас, у них планеты Марвел, Шмарвел, просто полный шлак. Сейчас мы должны перехватить инициативу. А у нас в России нет Тарантинов. У нас в России кахи-какахи и прочая шляпа, короче. Я уверен, что у нас, я точно знаю, даже не то, что уверен, я точно знаю, что у нас в России есть Тарантино. Вот есть и Камерон, и Спилберги. Есть. Ты на меня намекаешь? Ты на меня намекаешь? Да. Я так понимаю. Но здесь я так понял, что важнее свои, что ли, да? Что вот этот классный парень, он... там, сын моего соседа. Ну, или как-то так, понимаешь? Потому что та шляпа, которую показывают по телевизору, в игре 80% актеров. Сын моего соседа – это не канает. Я тебе так хочу сказать. Сейчас я придумаю какую-то версию, которая будет круче. Связанная с сиськами. Не, ну, блин, куда без сисек? Наши жены вместе гуляют с собаками. А, да, да, точно. Я не знаю, как этого парня зовут, но да, его жена гуляет собачку. Да. Или он приходит убирать какашки за нашим котиком. Например. Да, какие собачки есть маленькие там какие-нибудь? Ну, кроме там чихуахуа или еще что-нибудь. Блять, пудель нахуй. Ну, вот да, они с пуделями гуляют вместе. Поэтому да. Ну, короче, в общем... Хреново все. При этом смотришь и сюжет, диалоги, игра актеров, и ты просто, ну, я иногда пересматриваю советские фильмы. Не потому, что мне интересен сюжет. Когда ты сюжет знаешь, то, ну, уже неинтересно пересматривать. Интересна игра актеров, интересен посыл, вот эта энергетика, понимаешь? Вот как актеры вживаются в роль, вот следить за этим. Вот то же самое, когда в театр ходишь, если нормальные актеры есть в театре, то вот в Донецке крутые вообще актеры, вот театры крутые. Просто бомба. Это вот такая атмосфера. Смотришь наше современное отечественное кино, ну, я не знаю, лучше в Тетрис поиграть, понимаешь? Вот реально, больше пользы будет. И смотришь на этих бездарных актеров, актрис, эти кривляния, причем закосы под Запад, под западные боевики, как начали косить, да, вот такими фильмами, как там «День Д», да, с Пореченковым, да, с Пореченковым. Это как копия по сюжету «Командос», или «Команда», по-моему, да, со Шварценеггером. Вот «День Д» у нас сняли. Вот все то же самое, только как какая-то дешевая пародия это все выглядит. Ну и так далее. И смотришь, ну, просто печально. И при этом западный кинематограф выискивает какие-то наши истории, наши сюжеты, связанные с нашими людьми, соотечественниками. Делают фильмы, да. А мы как бы, как будто, ну, нам нечего показывать. Но это так не бывает. Страна, народ с великой вековой историей и не о чем фильм снимать, кроме какого-то кахи, блин, какахи, да, и какой-то другой шляпы. Как бы, ну. Короче, печально. А на самом деле это все влияет, кино, как и игры, мы уже с тобой как-то обсуждали. Да, это американцы еще обратную сторону не читали книгу. Они бы сразу уцепились бы и сразу бы сняли фильм. Да, да, да, да, это однозначно. Не, на самом деле у тебя интересная книга. И фильм можно было бы снять даже не фильм, а сериал наподобие просто разбавить там, да, сюжетными линиями, наподобие поколения убийц, да? Там они в Ираке. Или, кстати, хороший про Вторую мировую войну «Братья по оружию». Прикольный такой многосерийный фильм. Мы не можем придумывать такие названия себе. Поколение убийц — это не название не для русского человека. Да, поэтому у нас все оружие, которое массово убивает на фронте неприятеля, да, называется там Василек, Тюльпан, Пион, как бы так нежно, гвоздика. Ну, да. Давай мы сейчас так легкую тему затронули. Давай вернемся обратно в более, скажем так, актуальную. В реальность. Так, сегодня появилось видео, я у себя на канале опубликовал, где губернатор Ровенской области на фоне горячей нефтебазы, якобы на фоне, вещает о том, что все ударили по нефтебазе, объект полностью уничтожен. Вот, я обратил внимание, во-первых, то, что это снималось на хромаке, я так понял, он даже из кабинета не выходил. Просто оделся только наподобие military style, да, и на фоне хромакея там уже наложили картинку, это явно. Но меня смутило то, что он сказал, объект полностью разрушен, полностью, как бы, да. Такое ощущение, что где-то что-то недоразрушено, стоило бы еще раз обратить внимание на этот объект. Потому что в марте, если я не ошибаюсь, по-моему, 27 марта, подобные сообщения об этом объекте уже были, что полностью разрушат. Как бы, да? Ну, как мы сегодня увидели, не полностью. Значит, видимо, еще есть что добивать. Может, он там не переживает за, скажем так, за стратегические запасы Украины? Может, он просто личный интерес имеет к этому объекту, поэтому переживает? Да, при этом он может, как бы, где-то осталось пару резервуаров. Он уже к вечеру это все сейчас слил, как бы, да. Ну, и на всякий случай поджег. Потом сказал, ну, полностью уничтожен объект. Да что угодно, на той территории может быть что угодно, как бы, да. И даже нашествие зомби. Поэтому ничего удивительного. Нашествие зомби там началось во время Майдана, так что... Да, да, увы. К сожалению. Ну, давай дальше. Дальше. Итак, по-моему, министр обороны Польши заявил о том, что польская армия через 2 года будет лучшей в Европе, именно сухопутные войска. И еще там что-то переброски 10 тысяч поляков границы с Белоруссией. Вот. И, на мой взгляд, очень интересное заявление, если вот, допустим, представить, да, вот почему такое заявление, с чего он взял, что польская армия через 2 года будет лучше, вот с чего он взял, что с ней должно произойти. То есть без боевого опыта, даже если он еще там докупит 100 танков, но она никак не может быть лучше. Вот, я так полагаю, что оговорки по Фрейду, пусть даже не в виде оговорок, а просто... подсознании, когда человек понимает сценарий и намерение. Здесь тоже говорят о том, что чувак рассчитывает на успешный поход польской армии на Украину, где армия получит боевой опыт, по его мнению, удачный и успешный, и через 2 года станет лучшей сухопутной армией Европы. Что ты по этому поводу думаешь? Я думаю по этому поводу, что в данном случае уже, ну, хоть и потрепанная очень сильно, но на данный момент, конечно же, лучшая армия Европы – это украинская армия, потому что они очень долго нам сопротивляются, а наша армия не самая слабая. Поэтому в его словах есть доля правды. Почему? Потому что к тому моменту, когда он поставил для себя эту цель, от украинской армии может ничего не остаться. И тогда действительно польская армия может выйти на пьедестал. Если бы, значит, украинская армия не была в боях завязана с нами и не несла такие колоссальные потери, то, конечно же, у поляков с украинской армией шансов бы не было. Это не из-за количества абрамсов, их хаймерсов, химарсов, а именно из-за стойкости пехоты. Это мое мнение. Да, да. И украинская пехота очень стойкая, но мы видим, что везде хромает, значит, управление войсками и выбор правильных каких-то вот решений. Да? То есть мы видим, что все равно все неудачи идут, как неудачи, так и удачи идут именно от человеческих каких-то решений, да, человеческого фактора. Поэтому если где-то в обороне у них получалось, да, вести бои, то в наступлении у них не получается уже, потому что не было выбрана правильная тактика. А Польша, да, натовская армия, то есть там, в принципе, все те же инструкторы, что учили украинцев, они сейчас в Польше, вся та же тактика, которая была у украинцев, она будет у поляков, она и есть у поляков, да, поляки принимают участие на всех международных европейских учениях, которые проводят там США и так далее, да, то есть, по сути, действия будут точно такие же, как и у украинцев сейчас, да, езда на джипиках и все. Ну, единственное, что они закупили большое количество хаммерсов для того, чтобы, возможно, как-то более успешно действовать. В том числе, кстати, они такой... заказали 500 да. установок, которые да. должны, по-моему, до 28 года дойти, то есть понемногу, то есть они уже поняли важность этого оружия. Да, поэтому я считаю, что если от украинской армии ничего не останется до того момента, как значит, польский министр обороны назначил становление его армии самой сильной, то шансы у него есть. Но пока еще, как бы он, я думаю, что не дотягивает немножко. Ну, это мозг, наверное. Да. Опыт Польши – это участие в Ираке, по-моему, в Афганистане небольшими группами, там какие-то спецподразделения «Гром» там, или еще какие-то соединения. У них в миротворческих операциях участвует 3-й батальон 12-й бригады механизированной. Ну и ГРОМ. Он как раз входит в контингент, как бы, миротворческий контингент НАТО. Но всего это один батальон со всей польской армии. Ну, один батальон польской армии и красивые видео спецназа, летающего на вертолетах с привязанными вот здесь вот собаками. Они там с коллиматорами летают. Подлетают, выбегают, тут собака, собаку спускают, собака куда-то бежит, и они такие все друг за другом, такие побежали. Вот, короче, вот. Типа... А ты вообще знаешь, зачем собаку они с собой носят? Ты играл в компьютерную игру Postal, по-моему, называется? Нет. Ну там как-то ты использовались. А, ну я понял, ну да, кидаешь всякой хренью там магической. А, да, сжигаешься, кота используешь как ПБС, они используют собаку. Ну, согласен. То есть, если хохлы, пускай даже они, это наш враг, как бы, да, но мы берем, оцениваем, трезво смотрим на боевые действия, у них был опыт ведения боевых действий с 14 года, да? Конечно. Непрерывно, причем они могли испытывать свои тактики, свои ДРГ, прокачивать ССО и так далее, да. Через АТО прошло большое количество ветеранов, и, собственно говоря, когда мобилизовались, то есть мобилизация дала ЗСУ большое количество людей, которые хотя бы знают, что такое автомат, знают, что такое подствольник, знают, что вот противник напротив тебя сидит в окопах, и ты там играешь с ним бомбетон, противодействуешь, ведешь какие-то диверсионные работы, да, сбрасываешь с коптера всякие хрени. А польская армия – это вот собака вот здесь, нашивки Poland, Гром, и в американском стиле летание на вертолете, на чинуках на каких-нибудь. И на этом все. Поэтому, ну так как украинская армия понесла большие потери, об этом говорим не мы, там, не говорите, там, вот эти там нацисты там врут вам, врут. Об этом, да, говорят тупо все, братан. Об этом говорят тупо все, и причем те люди, которые дают вооружение, они уже говорят, мы уже дали все, но толку от этого нет, да, ну, как бы, поэтому у поляков есть шанс, но пока они еще не, до, ну, до хохлятской армии не дотягивают. Да, это мягко говоря. И им не скоро дотягивать. Я думаю, что если поляки вступят в эту войну, то они могут не успеть дотянуть, просто закончатся раньше, чем опыта наберутся. Я более чем уверен в этом. Да, и ты видишь, как... вот, кстати, ну, Скотт Риттер, да, вот, ну, сейчас можно говорить про него все, что угодно, что он там ангажированный, незаангажированный, переангажированный, да, Но он как-то сказал одну очень хорошую как бы вещь, да, что несмотря, он говорит, я знал многих очень крутых чуваков в США, бойцов, да, в том числе намекая там на Дельту и на морских котиков, но он сказал, что американская армия, она просто ну, не готова нести такие потери, как сейчас в этой войне участвует с двух сторон. Поэтому я думаю, что Польша тоже может заявляться о том, что мы сейчас, так как мы натовская армия, мы можем быстро все сейчас там в самолеты F-16 все выбомбили и потом пошли наши солдаты целые, то они глубоко ошибаются, потому что в таком конфликте, в глобальном масштабе, где большое количество артиллерии участвует, да, по-любому будут потери большие. Поэтому готова ли Польша стать второй, первой армией в Европе, но при этом заплатить эту цену, я не знаю. Вот. Получать калибрами еще по своей территории и геранить. Ну так подожди, они же пока не заявляют о том, что они к нам идут. Они, я так понимаю, идут к своим друзьям, понимаешь, в чем дело? Спрашивать, собственно говоря, за какие-то расправы над их предками. Да, ты знаешь, ну, кстати, да, если будет такое заявление, то да. Смотри, знаешь, что я думаю? Вот такая вот, меня сегодня мысль такая посетила. Ну, только так, вот просто... не на полчаса, пожалуйста. Ну, вот почему ты сбиваешь? Я уже забыл, что я хотел сказать. Я же тоже не молодой. Мысли. Не, не забыл. Ну, ладно, может поспать. Смотри, представь такую картину. Просто у меня сегодня так как много пазла сложился. Представь, вот украинская армия несет еще потери какие-то. Я думаю, что это может продлиться еще 2-3 недельки. Ну, это очевидно. Если, если интенсивность сохранится. Вот боестолкновение, как сейчас на фронте. И украинская армия понимает, что ну все. Как, ну все, но ну, они проиграют. Нужно проиграть меньшей кровью, да? Это вот то, что сегодня, кстати, обсудим, тоже говорил украинский снайпер. Что я с пацанами на передовой общаюсь, а вы здесь в тылу рассказываете, что нет, мы не отдадим землю, там, границы 91-го года. А мы-то согласны, вот, чтобы вот так вот все осталось по эти границы. И пацаны, и бойцы согласны, типа, да. Вот, ну, в таком плане. Вот, и вот представь, что американцы прекрасно понимают, что придет момент, потери станут настолько критическими, что даже украинские военные начнут задумываться над тем, что может как бы пора бы остановиться, и пусть оно нахрен вот так вот все остается, лишь бы как бы был шанс вообще ну, остаться, да? Ну, сохранить какую-то государственность и как бы хоть какую-то часть армии, ну, грубо говоря. Вот. Естественно, американцы это 100% просчитали. И вот поляки как раз будут тем контингентом, который с западного направления будет стимулировать украинскую армию продолжать сражаться. Понимаешь? Вот как ты думаешь, вот такой сценарий фантастический, пропагандистский, назвать польскую армию заградотрядом очень пропагандистски звучит. Ну вот разные события, которые происходят, ну вот как-то смотришь на это, и вот... риторика украинских спикеров и так далее. Вот смотришь, что может быть, и мы же понимаем, что, что поляки, что украинцы, без американцев никаких решений серьезных принимать не будут. И поляки самостоятельное решение зайти на территорию Украины, не, ну, конечно, не примут. Это только по согласию с американцами. И вот для американцев какой смысл запускать поляков на территорию Украины? Вот мне кажется, только такой. Слушай, ну, я уже побаиваюсь сомневаться в твоих версиях, знаешь, потому что... Ладно. Но я, честно говоря, вот, ну, не знаю. Вот, с одной стороны, хорошо, да, предположим, да, ну, поляки как-то воздействуют на Украину, чтобы она продолжала дальше воевать. Ну, предположим, до последнего украинца, да. Ну, а финал-то какой? Ну, хорошо, ну, предположим, да, вот, ну, просто вот все, кто мог воевать, погибли, предположим, да, или получили ранения. И, ну, а дальше что? Тогда можно будет идти просто, ну, идти там до Днепра, там, до Одессы, там, ну, куда хочешь, выбирать направление и идти. То есть, понимаешь, что подобными действиями, я не знаю, они, может быть, даже помогают там, нам реализовать какой-то план, если они будут загнать их на убой, получается, понимаешь? Им бы, наоборот, да, как-то, ну, выстраивать какую-то оборону логическую, чтобы мы дальше не сунулись, да? Вот этот снайпер, он был, он логически правильно размышлял, понимаешь? Он говорит, пока они отобьют очередной километр фронта, они потеряют там полармии боеспособной, предположим, да? А, хорошо, будут хватать людей на улице. А где гарантия, что эти люди на улице, они хорошие бойцы, да, которые просто хотят выжить? И ты комплектуешь из них батальон, этот батальон выходит на волну Волги там, и просит, чтобы они сдадутся, предположим. Да? И зачем тебе такие батальоны нужны будут? А к этому все равно рано или поздно и придет. Вот у меня там как бы информация есть там от людей, которые тренируются в Британии, предположим, проходили тренировки. Они говорят, ярых прямо упоротых людей, которые готовы там, ну, Украина по надусе, 15%, 20% подразделений. Остальных просто это те, которые их нахватали, но они чуть-чуть там становятся воинами, только когда их там с ними слегка позанимались и накормили их британскими какими-то плюшками, и они действительно, поучаствовав в самых примитивных учениях, которые... Мне было просто интересно, я думал, там какая-то идет суперподготовка САС там, и так далее, а там на самом деле обычный, ну, там, курс молодого бойца, просто вводный. И некоторые из них там начинают себя чувствовать какими-то действительно боевиками, понимаешь? Но эти боевики попадают в окопы, после первых прилетов арты, с них это все слетает, понимаешь, пыли-то. И люди потом начинают как бы трезво мыслить. А то, что снайпер этот сказал, ну, я, в принципе, его логику понимаю, потому что, как, знаешь, когда у тебя все друзья вокруг тебя погибли, ты там башкой покрутил и смотришь, никого, ни Миколы, никого не осталось там, ты такой думаешь, блин, по-моему, какая-то неправильная тактика выбрана, понимаешь? Ну вот, поэтому он так и говорит, трезво смотрит на вещи. Вот, так что... Смотри, момент-то какой насчет поляков? Ну, теоретически. Пока, ну, допустим, да, вот они заходят, говорят, ребят, мы, короче, пришли вам помогать, вы давайте свои подразделения, которые находятся в этих регионах, там, в западных, там, в центральных, что-то на границе там, с Белоруссией, да, вы их давайте в СВО, а мы здесь станем, вас поддержим, вас прикроем. То есть, я так вижу, опять же, да, но, может, я больной на голову, конечно, что, скорее всего, вот, то они, пока наивные украинцы еще верят в дружбу с НАТО, с Польшей и так далее, они границы как раз-таки НАТО по территории Украины максимально восточнее продвинут. Я так думаю, к примеру, по логике, по Днепр. Вот они по Днепр, за Днепр выгонят украинских военных, идите там херячьтесь, а мы здесь объекты будем охранять, всю границу, всю херню, чтобы у вас вот вы не тратили вот на это силы. Да? И когда украинцы отдуплятся через какое-то время, то ну как бы уже будет поздно. Вот, уже будет поздно. Понятно, что им придется с нами договариваться, и может так получиться, что мы как бы пойдем вместе мочить как бы поляков, да, ну теоретически, грубо говоря. Вот. Но как бы вот такая вот хрень, понимаешь? То есть, в любом случае, вот даже вот по интервью этого снайпера, он здраво мыслит. И они многие, вот как ты правильно говоришь, обернулся, никого нет, да? И ты о чем думаешь? Ну, так, потому что у нас то же самое, понимаешь? У нас, я его понимаю, потому что у меня такая же ситуация. Я башкой покрутил, и все, с кем я начинал в 2014 году, там уже там остались единицы, понимаешь? Ну, как бы, поэтому он мыслит немного здраво. А когда ты, конечно, сидишь в облаках, летаешь, то тебе кажется, да мы сейчас до Вашингтона пойдем. А кем ты пойдешь? Людей нет уже. Все, кто имел боевой опыт, то и дело. Тоже многие такие, а что значит поляки зайдут на Западную Украину? Наши там предки воевали за каждый клочок земли, а вы тут разбазариваете, да? Мы все отожмем, если надо будет, и Варшаву отожмем, да? Ну, пойди хотя бы Донбасс отожми, да? Пойди, ну, хотя бы, ну, в идеале там до Днепра дойди хотя бы, да? Ну, вот так, если размышлять. Вот, просто все такие отжиматели, как бы, да, вот они... Ну, и такие, я вот так хочу, вот так, по карте, да, провел пальчиком, вот так хочу, да. Ну, иди, как бы, реализуй свой замысел. Да, чего вы ждете мобилизации? Пожалуйста, вон, мы там рекламу... Да, делаем. Возможности а, есть. Не, я же говорю, это в комментариях пишут, там советы дают, все как бы, что это вы такое говорите? Вот сейчас понаписывают, в смысле, что значит, вот украинцы одумаются, и еще, может быть, мы вместе с ними будем поляков убивать, как бы, да? А в чем проблема? Ну, у нас был опыт, да, это вот, допустим, 100 лет назад гражданская война, белые и красные друг друга вырезали пачками, чеченская война. Специальная военная операция начиналась с того, что Владимир Владимирович Путин сразу сказал, ВСУ, переходите, ну, складывайте оружие и переходите на нашу сторону. Если они скажут, ребят, мы все поняли, То есть, чуваки оборачиваются, да, а НАТО, оказывается, их просто отправили, пообещали какую-то шляпу, а в итоге они оказались баранами, которых обманом завели на это, на скотобойню, как бы, да, и все. И у НАТО свои интересы. НАТО определило Украину как поле сражения с Россией, да. Украинцы уже начинают что-то подозревать, да, как бы начинают заканчиваться, так поляки следующие, поляки уже такие на низком старте, да, мы готовы, поляки начнут заканчиваться, так, прибалты, давайте, вы лучше, вы вообще лучшие, как бы, да, прибалты там, эсэсовцы там, да, давайте. Да, а потом финны еще будут, понимаешь, румыны, блин, вся эта фигня. Вообще с советами воевали, почти выиграли, давайте вы сейчас пойдете. Да, вот если, вот румыны, ваши деды под Сталинградом были, вы что, блин, у вас есть, вы можете отомстить, у вас есть шанс на реванш, да, и так далее. Поэтому американцы рулят, и они вот такими категориями мыслят. Мы как бы... Я миллион раз говорил, что американцы красавцы в этом плане. То есть они воюют, руками, да. Они воюют постоянно. В стиле лакшери. Вообще, да, в стиле лакшери, на дистанции, как вот мы любим, значит, беспилотники, да. Американцы любят воевать беспилотниками, безмозглыми в своих интересах, да. У них там то они нефть где-то отжимают, то еще что-то здесь, значит, они против России воюют, да. Поэтому, ну, что, они в этом плане они молодцы, короче. Ну, просто нам нужна такая же политика, да. Вот у нас сейчас вот в Африке какая-то движуха идет, все стоят с флагами, с российскими, там все классно, да. Там выгоняют там французов, американцев, там хотят со своих баз выгнать. То есть вот тоже мы подобную тактику применяем на африканском континенте. Здесь нам пришлось участвовать самим. Ну, не знаю, как бы, мне кажется, это была инициатива на местах, знаешь, то, что в Африке происходит, мне кажется, это была инициатива наших специалистов, скажем так, которые, ну, не на высоких уровнях, вот я так что-то думаю. Потому что то, что мы видим на высоком уровне, да, вот как наши дипломаты, к примеру. Вот сколько раз было во Франции митинги какие-то, да, еще что-то. Все держат рот на замке, все молчат. Никто не хочет требовать свободы Франции, да. Никто не хочет требовать прекратить насильные меры применять к мирным демонстрантам и так далее, понимаешь? Вот почему? Ну, слушай, у нас тут где-то... И вот сегодня взорвались, значит, зерно. А я взял, что наши в Париже. Думаю, ну вот сейчас возьмут все и подхватят. И французы возьмут, обвинят наш канал, что это мы взорвали. Но не получилось, понимаешь? Ну, видишь, ЦИПСа работает наша. Да. Да. Это то, что мы обсуждали. Зерновая пыль. Да. Зерновая пыль, она кочует из страны в страну. То есть вот турецкая была, сейчас французская зерновая пыль. Да? Но суть-то не в этом. Суть в том, что наша риторика все еще вот такая вот, мы белые и пушистые, хотим с вами дружить. И мы уже вроде приняли решение не дружить, а сражаться, отстаивать наши интересы. Но по старой доброй привычке мы продолжаем аккуратничать, понимаешь? Слушай, а мне еще нравится, знаешь, такая тактика. В плане, знаешь, там, это не я. Мы хотим мира. И тут же калибры летят. Тоже прикольно этим. Кстати. Это, так, ребят, это, мы этим, хотим с вами... Этим можно было пользоваться... Слушай. Этим можно было пользоваться даже до начала СВО. Когда война на Донбассе, ополченцы, да, вот эти дикие ополченцы, короче, и так далее. Да что угодно там могло происходить на той территории. Но нам запрещали. Там... Может, мосты возорвем? Нет, нельзя. Нельзя, это не наши методы, понимаешь? Потому что ну, в 2014 году как бы я присутствовал при таких разговорах, иногда инициировал подобные разговоры, да, по некоторым объектам, без риска для мирных жителей. Нет, нет, ну что, это... Некоторые пытались это провести, я тебе больше скажу. Некоторые по своей инициативе ходили... на территорию противника, и среди них были там мои товарищи, с которыми мы в Славянске были, вот, их потом, ну, наказали, понимаешь, там чуть ли не посадили, вот. При этом, ну, никто не, из мирных не пострадал, просто люди пошли, как классический там, спецназ, там, ДРГ, отработали в глубочайшем тылу, как бы, да, и зашли обратно, ну, их, сразу кипиш начался, кто это был, там, а... Ну, короче, поэтому нужно быть агрессивнее нам и в информационке, и в кинематографе, не таким жалким, да, и на войнушке. Я думаю, что, в принципе, уже все перестраивается, это неизбежно, это произойдет. Просто, конечно, нам хочется, чтобы быстрее произошло. Еще хотел бы, знаешь, что... Давай да. Напоследок военной темы, это как бы, да, закончим, что вот постоянно новости, что Украине это передали, Украине то передали, сейчас будут, значит, Абрамсы мы увидим, которые мы, кстати, очень ждем, потому что я вот уже смотрю, уже Брэдли столько подбитых показывает, что просто уже неинтересно на них смотреть, а вот Абрамсы еще не подбивали, да, но мы видим, что люди просто делают кучу, значит, FPV-дронов, просто кучу, их просто уже там склады там, да, и сам главнокомандующий Верховный там сказал, что давайте делать ланцеты, чтобы их было много, да, и получается, знаешь, как вот у меня такое картинка в голове, что когда мы начинали СВО, да, у противника было очень много противотанковых средств, таких как Джавелин, да, НЛАВ и все, и мы просто теряли технику в таких масштабах, что ну, голова кружиться начинает, да. А сейчас противник попал в эту же ситуацию, когда им дают много техники, там сотнями единиц техники, да, и мы каждый день при помощи БПЛА, при помощи баражирующих боеприпасов, просто ее подбиваем. То есть дали там 500 танков, да, прошел месяц-полтора, и от этих танков ничего не осталось, предположим, да. То есть если мы понимаем, что наши друзья подсчитали, 150 единиц техники подбито было в месяц, да, ланцетами, ну, все эти... Все техники, да, мы не считаем, что это только танки, вся техника, да, но я уверен, что еще столько же подбили пацаны все, которые применяют FPV-дрон, то есть стабильно противник теряет в месяц, это не считая топ-турит, не считая арту, там, не считая, минные что... поля. Да, что минные поля, не считая летчики, да, блин, братан, есть... Зачем я это сделал? Ты понимаешь, что сейчас, если все сложить, то вот этот человек за сегодняшние сутки, он окажется прав. Ты понимаешь? Мы торжем все каждый день. А получается, если мы сейчас все посчитаем... Он, оказывается, даже занижает. Он, оказывается, занижал. Нахера я это сделал? Ой. Так оно и выйдет, что там 2000 единиц техники за месяц уничтожено было. Или там как, с начала наступления, правильно? Ну, да. С начала наступления. Ну, то есть смысл в чем, что цифры колоссальные. И когда нам пишут, что американцы сейчас дадут 30 абрамсов, да, ну, это просто при такой интенсивности боевых действий, это просто капля в море. Это... Это, 2000 знаешь, единиц за 2 месяца, это, наверное, учитывая мопеды. Да нет, братан, это не мопеды. Ну, ты сам посчитай, понимаешь, ну, наступательные действия ведутся. Мы 150 ланцеты, там, я больше чем уверен, также где-то бьют, также где-то FPV-шки бьют. Смотри, бобры эти бьют каждый день. А русские беспилотники... Не, братан, FPV-шки, знаешь, почему FPV-шки не так бьют? Потому что у ланцета дистанция у последнего, если у предыдущей модели до 40 километров, у последней до 50 километров. У да, ланцета ты... есть преимущество. FPV еще попробуй попади. У бобров было видео, что они одну наступательную операцию там только FPV-шками выбили. Там 8 единиц техники только. Как только колонна выстроилась, они чисто FPV-шками выбили. То есть... Я больше чем уверен, что FPV-шки, ну, наносят урон не меньше, чем, значит, это то, что еще видео попадает, мы иногда видим. А сколько... FPV-шки попадают сразу, это же пацаны как бы. Ну вот смотри, мы с Владленом сколько работали, не все видео у меня сохранились. У меня были классные видео, но я не могу их выложить, потому что я их просто где-то флешку не вставил. Да, вот мы попадаем под обстрел, я вставил флешку в GoPro, а потом думаю, во, вот это классное видео, короче, да. Потом открываю GoPro, а я флешку не до конца не защелкнул, понимаешь? Ну, то есть таких моментов полно. Где-то что-то ты во время боя не нажал, не включил, не записался. То есть я больше чем уверен, подобных видео их могло было быть больше. Турят люди. Ну, вот я выкладывал ребятам слоны, да, разведка с ЛНР, да, они птурят постоянно то Бэху, то танк, то еще какую-нибудь херню. И представь, тупо. По всей линии фронта, вертолетчики. Да, да, да. Но, накаты техники происходят не ежедневно. Вот если прикидывать, накаты техники, наверное, ну, где-то, может быть, на участке фронта, может быть, 10 дней в месяц. В основном пехотой они эти 2 месяца действовали. Если по количеству дней. Понимаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь. Но, во-первых, пехота никогда не сидит сама. Она сидит всегда с поддержкой бронетехники. Вот мы работали на участке. Пехота сидит впереди, танки стоят сзади. Километра 4-5 от позиций. Но их тоже мы находили, мы их тоже видели, по ним тоже работали и артой и так далее, пытались зацепить. Поэтому пехота не сидит одна, танки всегда стоят на оттяжке. Где-то 2-3 километра, где-то 6 километров, но техника всегда стоит за пехотой. Поэтому FPV-шка спокойно залетает на 5, от 5 до 8 километров. Если ты работаешь с передка, это вполне тебе позволяет работать на те 5 километров в тыл, где стоит бронетехника и так далее. И поэтому я тут с тобой готов немножко спорить. Вот. Ну, есть там, скажем так, ребята, которые занимаются сбором данных, вот примерно прикидывали, учитывая и глубокий тыл, куда могло прилететь, куда било по местам хранения и ремонта техники и так далее, то по их прикидкам вот за 2 месяца по танкам где-то до 250 машин. Танков? Вот, по танкам, да. По БМП, БТР и прочие шляпы ну, до 800. Это если еще учитывать места ремонта, стоянки там и так далее. Ну, то есть это вот за 1000 единиц техники получается. 1000 с копейками, да, да. Так, мы возвращаемся теперь к абрамсам, которые передадут. Это получается всего, ну ничего. Неделя боев активных. 30... Да мы до сих пор челленджеры не видели, братан. Нет. Они их хранят. Да. 30 абрамсов – это неделя активных боев. Все. Да. Не, ну это и то только на одном участке. Ну, на одно направление. Мы загрузили с тобой этой всей хренью. Давай, у нас осталось вот 60 минут скоро. Давай, вот что ты быстро хотел сказать. 60 минут и все, короче. Да, хотел напоследок сказать, что украинское ЦИПСО уже не то. Вот. Плохо отработали они этот взрыв пиротехники в Подмосковье. В Сергиев Посаде. Там, да, да, в Сергиев Посаде. Там, получается, у них все, что они смогли как бы родить по этому поводу, хотя инфоповод получился громкий, да. То есть громкая новость – это вот мощная энергия, которую можно, если есть ресурсы, есть инструменты, можно направлять эту мощь, да, то есть это мощь общественного, там, не знаю, вовлеченности общественного сознания, грубо говоря. Вот. И у них этот ресурс есть, в отличие от нас. Кто-кто? У них этот ресурс есть, в отличие от нас. Да, у них, к сожалению, есть. У них, когда какой-то серьезный инфоповод, включается весь ресурс информационный. А у нас информационный ресурс включается только, когда мы петушим друг друга между каналами. Да. Вот. Но и это короче, не от чужого ума. Вот именно. Вот, и получается, они из самого такого яркого, что удалось более-менее как-то популяризировать из своих тезисов, то, что прилетел украинский беспилотник и нанес удар, а там что-то был порох или не порох, снаряды, неважно. То есть вот так вот они это преподнесли. Тут фишка-то не в том, что там удар, почему удар там и так далее. Что... Фишка в том, почему украинский беспилотник, да, почему нельзя было, к примеру, придумать, что там это был, к примеру, там, ну, опять же, какой-то теракт, да, или там кто-то кого-то хотел устранить, а в соседнем ангаре что-то было, как бы, да, спецслужбы это не предусмотрели. Или, к примеру, что хозяин этой фирмы пиротехники, он там какой-то, ну не знаю, там входит в поле зрения какого-то российского политика, и тот ему приказал как бы замести следы, вот чтобы обанкротить фирму, и не было там, ну что-то такое, понимаешь, то есть можно было многоходовое сделать, интересное, и в принципе это заняло бы там, ну, 2 часа времени. То есть разработать концепцию многоходовую, а чем больше в ней деталей, да, если вот там просто даже вот сидеть погуглить, так, кто там в Москве, политики, так, кто там хозяин, ага, какие-то связи взять, установить, и так, и интересную легенду придумать, правдоподобную, да, и преподнести, что вот оно, что произошло, это бы просто разлетело. Они просто, да, это был наш беспилотник. И я такой, а я еще такой сижу, думаю, блин, ну, ставишь новости, да, и думаю, так, как же они отработают, это же это классный инфоповод. Ну, я понял, что ЦИПСа украинская уже не та. Я вот с тобой согласен. То есть это говорит о том, что у них они распылили свои ресурсы, да, то есть до начала СВО и в начале СВО у них очень заметная была качественная работа. То есть каждый инфоповод негативный для нас отрабатывался. Вот начиная с 16-го года, когда вот я был спикером армии, вот я, наверное, раза три только обратил внимание, что они не отработали какой-то инфоповод. Вот всего это за долгие годы, там, ну, грубо говоря, за 6 лет, только 3 раза, когда что-то было, я такой, блин, как же они отработают, да? И вроде нормально, они заметили. Уважаемый Даниил Бессонов, осталось 2 минуты до конца эфира. Можно я вставлю 2 слова и на этом закончу? Я с тобой соглашусь, что они раньше работали лучше, но и не соглашусь, их яркая работа в начале, я не могу судить по до-СВОшному времени, потому что вообще информационка меня не особо интересовала никогда, да, я больше, меня интересует именно боевые действия, разбор, анализ там и так далее, да, вот, но конкретно, почему они так ярко смотрелись в начале СВО, и почему мы так выглядели с обосранными жопами, соответственно, в это же время. Потому что они делали это все динамично, они сразу же с первых дней начали все показывать. Накатанной, да. Да, а мы сидели, схватились за голову и не знали, с чего начать. И только благодаря многим телеграм-каналам, которые активно включились в работу, мы это отставание... мы это отставание вывели вверх. Вот. И то, это на личной инициативе, не потому, что там кто-то делился материалами, там какие-то, как туда сверху спускали материалы и телеграм-каналы делили это все. Только за счет того, что у нас у всех была база наработанных подписчиков наших, которые, как настоящие русские патриоты, все вступили в бой, все пошли, кто в ЧВК «Вагнер», кто пошел в Министерство обороны, контракты, кто-то служил. И вот они с нами делились контентами, и мы этот контент выставляли, где были исключительно наши победы, да, и только этим мы сравняли информационное, значит, противоборство, противодействие, да, потому что, ну, официальная, как бы, позиция, она, мне кажется, мало кого интересует, потому что, ну, Тетрис уже устарел, несмотря на то, что это была легендарная вещь в определенные годы, да, Тетрис устарел. Дело не в том, что он устарел, а в том, что это, ну, это... Крутое было достижение, признанное мировым сообществом, понимаешь, в свое время. Все, все, все. Останемся верны 60 минутам. Все, до завтра. Все, друзья, до завтра.